Сейчас заключительное будет слово. Вот участвовать будет брат Григорий Васильевич Костюченко из Тимошевска. Мне есть несколько вопросов, отвечу. Пояснить, что такое жало в плоть у апостола Павла. Ангел сатаны удручал. Ну, прочитаю, друзья, чтобы немножко было понятнее сам контекст. И вы прислушивайтесь, чтобы вместе нам отвечать. «И чтобы я не превозносился», это 12 глава 2 Коринфянам, 7 стиха, «и чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». Вот почему-то дважды даже, чтобы я не превозносился, а мог бы превозноситься. И поэтому допущено жало в плоть. Что означает жало в плоть? Вот в данном случае, друзья, ангел сатаны в чем-то сильно-сильно удручал, укорял. Или как бы останавливал апостола Павла в его развитии откровения. Но вот здесь ответ дальше. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И поэтому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Во втором стихе дает нам понять, что была какая-то немощь, какая-то болезнь апостола Павла. И соединить вот так вместе, получается так, друзья, превозноситься, а в это время сатана напоминает, ну вот как понимать, как? Ты был на третьем небе, такие откровения получил, а от болезни так ты не избавишься, вот так ты вот, ну, не, или глаза слезоточили сильно, неприятная какая-то вот у него болезнь была. И получается как-то даже внутреннее иногда какое-то недопонимание, Господи, ну, избавь меня от этой болезни. А Господь говорит, не надо, не надо, вот будь в такой немощи. А я буду силу проявлять. А если ты будешь иметь вид величия, тогда моей силы не надо там. Тогда ты без меня будешь. Вот. А вот в таком случае так бывает, друзья, что когда бывает, что мы на Господа надеемся, когда мы больше на Господа надеемся, когда осознаем свою немощь, когда у меня все в порядке, невольно проникает мысль, сама так и лезет. Да ты обойдешься, да тебе меньше молиться надо, да ты знаешь хорошо, да у тебя сколько раз получалось. Вот как мне сейчас задание такое, вот чтобы и проповедь сказать кратенько, немножко рассказать из пережитого и призвать к покаянию. Я не знаю даже, как это. Помогите мне, братья и сестры, помогите. Будьте послушны, покорны. И еще такой вопрос. Скажите, можно ли играть карточку, игру ИПО, ОНО и шашки? Ну, что я нашел из Слова Божия, друзья, на этот ответ? Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, он пишет так, это в 10 главе, «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает». Вот иногда говорят, а какой грех в этой игре? Хорошо, один отец своих детей говорит так. Вот, папа, ну почему нельзя играть в шахматы, в шашки? Ну почему нельзя играть? Ну хорошо, дети, вот когда вы будете приступать к игре, вы хорошо помолитесь, попросите у Господа благословения на эту игру. Да, папа, да кто просит благословения на эту игру? Ну, а почему не попросить благословения? Да, Они уже и поняли, она азартная. Ну, вот сейчас попроси благословения, чтобы обыграть моего вот, там, братика или сестричку, а она обижается, обыграл. Вот. Поэтому вот эти вот все игры от безделья, мы сейчас порассуждаем, что нужно для того, чтобы вместо этих игр заменить. Ну вот еще такой вопрос интересный. Неужели вы полагаете, что Бог баптист? Да, братья и сестры, я это смело скажу. Бог баптист. Не потому, что я избрал эту веру, и теперь я буду говорить. Потому что Иисус Христос тоже Бог. А Иисус Христос крестился не младенцем, а в возрасте 30-летнем. Баптист в переводе на русский означает «крещенный по вере». Иисус Христос – первый баптист. Ну, а третья серьезная записка, или четвертая. Рассказать подробнее о Духе Святом, как исполняться им, как водительство его осуществлять, что сделать, чтобы он касался сердца. Вот это, вот об этом мы и пойдем дальше рассуждать, друзья. Читаю Евангелие Матфея, 16 глава. Откройте, это так пригодится, чтобы запечатлилось вот это слово, друзья. Даже на память бы его хорошо надо знать. Это слова Иисуса Христа. С 24 стиха, 16-24. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, раз, возьми крест свой, два, и следуй за Мною, три». Вот это три условия. И заметьте, братья и сестры, молодежь особенно, я понимаю так, вот если с молодости поймет человек правильное начало христианской жизни во Христе Иисусе, вот тогда вся жизнь будет правильная. Пожилым даже труднее понять. Они скорее соскальзывают на религию или на самоправедность. А вот в молодости больше вот это открывается. И причем вот что надо заметить. Иисус Христос не говорит, что когда ты пойдешь по моим следам, тогда старайся отвергнуть себя и взять крест. Но Христос говорит так, если хочешь идти за Мною, подожди, хочешь идти за Мною, значит, сразу приступай к этим исполнениям вот этих трех обязанностей, условий. Отвергнись себя. Вот первое, друзья. Потому что, что сегодня не говорили здесь, с этой кафедры, сколько бы ни слышали мы, вот так надо, вот то делать, другое, третье, избавиться от того, еще от чего-то. Друзья, я вот уже 75-й год живу, 14 лет верующий. Но есть опыт, есть чем поделиться. И я нахожу, что вот это первое, что после этого тогда уже можно достичь полной победы. Первое. Отвергнись себя. Но это как? Это не так просто. Взял вот я себя раз и куда-то в сторону. Раз, все, хватит, не мучь меня, не мешай мне. Это так бы легче было, переставить как какую-то статую. А вот как отвергнись себя? Я вот это место подтвердю еще второе послание к Коринфянам, 5 главе. Интересное место, друзья. 5:13. 2 Коринфянам 5:13. Если мы выходим из себя, то для Бога. Если же скромны, то для вас. Отвергнись себя. Здесь апостол Павел говорит еще проще, еще прямее. Если мы выходим из себя, то для Бога. Если скромны, то для вас. Я это место, ну, как-то затруднялся, спрашивал других, слушай, ну, как вот выйти из себя? Мне один брат, да, кажется, служитель даже, ну, бывают такие моменты, ради Бога, Бог даже позволяет, ну, выйти из себя, ну, все-таки доказать, все-таки добиться. А один молодой брат говорит, иногда так хочется православным стать, хотя бы минут на 15, а потом опять вернуться в баптисты. Но это не то, братья и сестры, это не то. Вот по самому контексту здесь вот так вот четко, ясно. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Значит, вот два пути. Первое. Если выйти из себя, это для Бога. Это успех, это благословение, это победа. Если скромны, то это внешний вид. Это для людей. А для Бога? А для Бога выходи из себя. Выходи из себя. Вы помните, может, кто читал так подробно историю за Авраама? Аврааму было сказано, выйди из Ура Халдейского, выйди из родства своего. Ну, это Ветхий Завет, друзья, но он так хороший такой пример. И вот Авраам выходит, выходит из себя, где родился, родство. И вот все-таки прицепился за ним отец, отец. И вот с этим отцом, ну, вышел из себя, но не совсем. С этим отцом он дошел до Харана. И дальше хода нет. Вот вышел из себя, но не совсем. Не совсем. И ожидал, пока отец умрет. Когда же умер отец, тогда он пошел более таким скоростным методом. Но еще хвостик был за ним. Не помните, кто? Лот. Лот. И, кажется, вначале незаметный был такой. А потом дал о себе знать этот хвостик. И даже до того дошло, что скандалы, споры. Вот. И Авраам был вынужден так сказать. Лот, мы с тобой родственники. Я, конечно, вот не оставил, не расстался совсем. Вот ты уже вырос, теперь уже не хвостик, а уже тянешься большим грузом. Давай разделимся. Давай разделимся. И все-таки Авраам дал свободу, хотя он и старший по возрасту, по всем данным. Но Авраам сказал, если ты налево, я направо. Если ты направо, я налево. Выбирай. И все равно выбрал Лот то, что плотское, то, что выгодное. Но Авраам благословенный остался. Я хочу вот этими мыслями, друзья, потому что мы, может, ну, до конца не понимаем, как выйти из себя. Потому что отныне мы никого не знаем по плоти. Если знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем, кто во Христе, тот новая тварь. Ну вот... Прежде всего, надо вспомнить, друзья, что, ну, еще чуть-чуть, вот в первом месте, в первом послании, то есть Евангелие Матфея, что я читал, продолжу чуть-чуть, оно будет яснее. Иисус Христос говорит так, если кто душу свою сбережет, ибо кто кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если весь мир приобретет, а душе своей повредит? Какой выкуп даст человек за душу свою? Обратите внимание, друзья, почему так Иисус Христос обратил на душу? Душа – это имеет два свойства. Одно – личность, другое – жизнь. Сначала, когда Бог сотворил Адама, то произнес такое слово. Создал Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Все правильно, душою живою. Но душа настолько взяла верх бразды управления, настолько овладела человеком, что уже в 15 главе, когда читаем первое послание к Коринфянам, здесь смотрите, как возросла душа. 45 стих. Так и написано. Первый человек, Адам, стал душою живущую. Не живою, это правильно, как жизнь, а теперь управляющей душою, душою живущую. Но не духовное прежде, а душевное, а потом духовное. Первый человек из земли перстный, второй человек – Господь с неба. Не духовное прежде, а душевное. И душевное настолько усилилось от Адама, друзья, до самого рождения Иисуса Христа. В такой силе было. Поэтому Христос и явился, чтобы душевное поменять на духовное. Вот теперь нам надо проверить каждому самого себя. Что управляет моей жизнью? Душевное или духовное? О Господе сказано так. Первый человек из земли – перстный, второй человек – Господь с неба. Каков перстный? Таковы перстные. Это мы адамовские. Каков перстный? Таковы мы. Но каков небесный? Таковы и небесные. Каков Христос? Таковы мы. И как мы носили образ перстного, будем носить образ небесного. Братья и сестры, произошло ли в моей жизни, что я уверовал, что когда Христос шел на Голгофу, я был в Нем. Мы все были в Нем. Это первая глава, первое послание к Коринфянам, 30 стих. От Него, от Бога, и вы во Христе Иисусе. Мы были в Адаме. Мы были душевные или плотские. Ну, плотские – это потом. Первое – душевные. И вот когда Христос шел на Голгофу, на смерть, Он нас нес в себе. Бог из Адама нас переместил в Иисуса Христа. Адам не оправдал доверие, поручение. Все согрешили, все стали душевными, душою управляющие. Душевные люди – это сильные люди, друзья. Вот весь мир построен на душевной основе. Это умные, это талантливые. Вот с самого начала еще, когда разошлись, 6 глава описывает Бытие, не вечно духу моему быть пренебрежение плоти, потому что они человеком, потому что они плоть. И вот душевный Каин пошел, стал строить города, музыканты, кузнецы, ковачи, они настолько превзошли своими талантами, а духовное оставили, Бога отвергли, друзья. И вот очень важно данный момент вот каждому из нас. Я вот сам себя каждый день контролирую. Я живу духовной жизнью или душевной. Вы знаете, она как заметна, даже трудно различить, где душевная, а где духовная. Как до конца уразуметь, друзья, как вот это передать, я переживаю об этом. Вот, допустим, первое послание к Коринфянам, вторая глава, описывает так. «Когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не превосходстве слова или мудрости, как душевной, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете». Павел, чего ты так боялся? А потому что коринфяне – это люди очень цивилизованные того времени, торговцы, производственные люди, люди превосходнейшие. И Павел к ним подходит со страхом таким: «Я был у вас в немощи и в страхе, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». А почему так? 14 стих он пишет: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, но почитает это безумием. Духовный судит о всем». Вот, братья, сестры, углубляйтесь в Слово Божие. Сколько сегодня вокруг расставлено капканов, сколько сетей. И как трудно, вот, чтобы правильно следы видеть Иисуса Христа. Как трудно, но можно, все возможно, друзья. Вот это опять первое скажу. Что означает «выйди из себя», «выйди из адамовской природы», «выйди из душевного состояния». Часто так братья напоминают, и я скажу, что молодым, кто родился в семье верующих родителей, и хорошо, и плохо. Хорошо то, что не познали мир во всей его глубине, во всей его страшной, злобной системе. А другое, бывает, что понадеялись на воспитание, религиозное воспитание. С самого начала молитвы научились, пение, собрание всего поведения. И не пережили самого главного. Вот сегодня мы слышали – рождение свыше. Или вот это второй, как бы, ну, подход к этому. «Выйди из себя». «Выйди из себя». Когда Христа умертвили, мы умерли с Ним, 6 глава Римлянам. Мы умерли с Ним. Мы погребли с Ним крещением в смерть. У нас крещение было вот на Троицу, и эта тема была, и так четко братья ее выразили. Кто готов из крещаемых сегодня вот так во всеуслышание засвидетельствовать? Я не сегодня умираю, когда меня крестят. Нет. Я не сегодня родился свыше, когда крещение. Нет. Я когда уверовал, когда покаялся, вот тогда я узнал, что я умер во Христе, когда Христа погребали, меня погребли. А сегодня? А сегодня я просто хочу во все услышание засвидетельствовать. Вот что со мной произошло. Вот я теперь просто повторяю, свидетельствую, показываю для неба, для окружающих, для всего ада. Со мной произошло на Голгофе, а здесь только свидетельство. Как чудно, друзья, вот так, чтобы так жизнь начать. Отвергнись себя. Но это много об этом еще можно говорить, друзья. Даже доходит вот до того, вот эта мысль. 4 глава, 1 Коринфянам, 10 стих. «Мы безумны Христа ради, а вы мудрые». Если бы у вас было поменьше, можно бы вопрос задать. А так много сильно, и молчите. Вот каким быть лучше, скажите, если кто-то может даже осмелиться. Безумным Христа ради или мудрым во Христе? Видите, как оно трудно различить? А разве плохо быть мудрым во Христе? Разве это плохо? Но тут вот безумным Христа ради. И то хорошо, и то хорошо. Второе, друзья. Мы немощны, а вы крепки. Каким быть лучше, немощным или крепким? Это все с коринфянами беседует апостол Павел. Вот такие они очень, ну, умные. И третье, он говорит, вы в славе, а мы в бесчестии. Вот тут только начинает пониматься немножечко, понимаете? Даже до ныне терпим голод, жажду, наготу и побои. Скитаемся, трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах всеми попираемый до ныне. Конечно, на этом месте должно быть сегодня и завтра юбилей для совета родственников узников. И вот братья говорят, хотя бы немножечко что-то сказали бы, тут же очень много, такое киевское объединение большое. Но что сказать, друзья? Я вот один момент только вспомнил, когда я в Краснодаре лежал, стол. Вот заходишь в камеру тюремную, с правой стороны стол, ну, метра полтора, вот так ширины, железная основа, дубовые доски наверху. А почему я под стол лег? Нигде невозможно было лежать. Клопы – это такие ядовитые насекомые. Вот он с потолка попадет тебе точно, где у тебя открытое место, где тело открытое. И так ужалит. Невозможно. Наверху лежать – клопы. Вниз занято все людьми более такими смелыми. Куда я? Туда-сюда. А спать хочется. И я под стол. А на столе в домино бьют, и клопам там покоя нет. Они там не могут. И я лежу, и так хорошо. Мне еще немножечко так прохлада с двери. А жарище, лето, Краснодаре. Духота такая. И ко мне подходит один молодой человек, еврей, Николай. Отец Григорий. Ну, так отцом меня звали, как батюшкой. Отец Григорий, да чего ты дожился? А? Вот посмотрели бы твои братья, сестры, вот, ну что ж это такое, мне стыдно за тебя. Я вот только ему кратко сказал, я ж с тобой беседовал, я ж тебе рассказывал, до чего Христос дожился, как над ним смеялись, как его оплевывали. Я хоть немножечко пойму Иисуса Христа, переживая частичку Его уничижения. И вы знаете, как понятно, мы безумны Христа ради. Сейчас Геннадий Константинович книгу оставил. Сам умер, а дело его продолжается. Может быть, где-то найдете, их мало, конечно. Великое пробуждение 20 века. И я ее так одну треть прочитал. Очень интересно. Это история. это прошедший путь. И вот читаешь, особенно мне как-то все воскресло, ожило те годы, те времена. Вот. И даже стихотворение я одно так вот сам сочинил. Сейчас я не могу, а там как-то получалось, как из пережитого. Христово братство от начала было подвержено скорбям. Так оно и церковь поучала, чтоб по Христовым шли стопам. Вчера Иакова забрали, злой Ирод повелел убить. Петра сегодня заковали, вся церковь молится, скорбит. Так мало тех, кто дома жили, а в основном в скитаниях, в горах, в пещерах проводили воскресные собрания. Разве в наши дни не так? Скитается Христово братство. Дьявол опытный мастак, чтоб продолжать свои коварства. Петров, Иаковов, Стефанов поспешно в тюрьмы заковал. А сколько Павлов, Иоаннов скитаться из домов изгнал. Следы Христовы не затмились, но стали даже свежими. В дни наше братство пробудилось, поэтому отвержено. Печально то, что и у нас нашлись также изменники. Оставил Тит, ушел Димас. А сколько зла от медника, чтоб оправдать теперь себя, они порочат братство. Вот почему одни сидят, другим земное царство. Но братство верное идет, Духом Святым водимое, как от начала в род и род, никем непобедимое. Оно и должно быть таким, как и Христос был верным, друг. Не смущайся, иди с Ним, не поддавайся скверным. Конечно, это стихотворение, когда попало в руки КГБ, и меня отправили в Магадан, чтобы оттуда не вернуться уже. Но слава Господу! Бог управляет, но не люди. Я только читаю вот, и сегодня, когда открываются дела старших пресвитеров, открываются дела тех служителей, которых не церковь ставила, а ставили власти. Ставили власти. И вот я чуть-чуть опять еще. Мы безумны, безумны. А вы мудрые. Сегодня так и разделяется христианство. Одни мудрые во Христе, а другие безумные. Безумные даже вот можно, знаете, расширить этот круг. Когда в воскресенье идут собрания, а люди смотрят, и мы думаем, что нам, последним посланникам, Бог судить как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов, для человеков. И вот мир смотрит, ну, безумные. Воскресный день, такая торговля, столько прибыли, а вот они собираются там, что они поют, что они там молятся, вот безумные. К нам приехал брат один, он сегодня проповедовал тут. Ну, стал на проповедь в Тимошевске. А Николай Степанович говорит, ну, ты хоть немножко познакомься, откуда ты, как звать тебя? Ну, он рассказал, я вот оттуда, вот, звать меня так. Ну, а семья какая у тебя? Он, ну, пока 16 детей. Братья и сестры, ну, это пока, может, еще будут. А в мире как на это смотрят? Ну, безумные, ну, безумные. Ну, что они думают, а? И многое-многое можно привести, друзья, но... Понимаете, вот апостол Павел эту мысль так говорит. Никто не обольщай самого себя. Это 3:18, 1 Коринфян. Кто из вас думает быть мудрым в веке сём, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Будь безумным. В чем это безумие заключается, братья и сестры? Его никак не придумаешь искусственно. На него никак не произойдет как-то притворно. Вот, ну, вот я безумный. Нет, как-то попробовал Давид в свое время. Вот он слюну пускал на бороду, царапался там на стену. Ну, спасло его. Ну, это просто может быть. А вот безумные, безумные, это когда делают все по-божьему. Это когда исполняют волю Божию. Это когда выходят и поют с радостью, даже хотя и плоховато поют. Но сегодня, знаете, мудрые или умные во Христе перебили многим пение в собрании. Когда поют артисты, баптисты, понимаете, вот ну, по кассетам, дискам, и так красиво поют, то наши безумные, просто некоторые усомнились. Ну как я так спою? Я ж так не спою. Я ж так не смогу. И в домах прекратились пения, домашний хор, потому что магнитофоны все забили. И в церкви тоже редко кого заставишь спеть. А безумный все равно выйдет и споет. Он прославляет Господа. Он не себя выделяет. Мало молитв, друзья. Почему? Потому что я ж не смогу так помолиться, как та сестра. У нее и длинно, и красиво. А я как? Лучше буду молчать. Мудрость, друзья, она заключается в простоте, в детской. Она заключается в искренности, богобоязненности, а для окружающих умных кажется безумной. Безумные благовествуют. Безумные, они жертвуют собой. Безумный пойдет где-то и старичку поможет, и старушечке безумный, а умный не пойдет. Вот так получилось во время гонения, друзья. Умный в гору не пойдет, он под регистрацию пойдет. Он спрячется где угодно. А вот в наше время сильно проявилось, друзья. Умные уехали в Америку, а безумные остались. Но Бог теперь так усматривает, что некоторые из них даже и завидуют. Ай, как же мы так ошиблись. Оказывается, и здесь можно жить. И они там в большой тревоге сейчас, большой тревоге. У нас огородики есть, у кого-то поросеночек, у кого-то курочки там хоть десяток, а там нет, работы нет, и сразу нищета, сразу. И в панике, друзья. Это первое. Как бы вот это понять, друзья? Выйди из адамовской природы, выйди из душевного состояния. Потому что вот эти слова, друзья, если кто хочет душу свою сберечь, оставить ее в руля, душевный, умный, тот ее потеряет для вечности. А если ее кто-то потеряет, лишит ее начальства, лишит ее управлением, тот ее приобретает для вечности. Вот как Господь разъясняет эту истину. Второе. Возьми крест свой. Я коротенько на этом поясню, друзья, как мне открывается. Вот крест, апостол Павел тоже поясняет, слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Это не просто, друзья. Почему так дьявол сегодня старательно крестик на шею, красивенький, золотой, серебряный, цепочка. Я в одной женщине спрашиваю, вы, я говорю, верующая, она, почему вы определили? Я говорю, крестик у вас. Да это для приличия, для красоты. Кресты на храмах. Но если кто-то там не успел носить крестик на шее, на гроб поставят, теперь пусть хоть на гробе стоит. И крест, и крест, и крест. Но почему так много, друзья? Потому, чтобы отвести внимание от главного креста. Главный крест. В чем заключается? Вот Христос говорит, возьми крест свой. В молитве что мы слышим часто? Господи, ты на меня тяжелый крест возложил. Мне так больно за Господа. Да не возлагал он ни на кого. Никому не навязывал. Он только предлагает, возьми крест свой. Возьмешь крест, будешь моим учеником. Не возьмешь – не будешь. Возьмешь крест – достоин будешь меня. Не возьмешь – то есть без креста идти за Христом – напрасная трата времени. Возьми крест, если так короче объяснить, друзья, согласись со всей судьбой твоей жизни, которую определил тебе Бог. Согласись. Вот много детей, возьми, возьми всех, возьми. Бывает, у некоторых замуж хочу выйти, а вот детей много, не хочу. А если ребенка, кто не принимает, как от Господа, даже врачи определяют, вот бывает такое несчастье, ребенок родился, дауна, болезнь такая. К врачам, а врачи спрашивают, у вас это ребенок желанный или нет? И тут сразу в голове закружилось. И такие ужасы, а может, нежеланный? Так вот, возьми всех, сколько Господь дает, возьми. Это определение Божие. Не вышел замуж, не вышла замуж сестра какая-то, ну вот уже годы, может, 25, 26, до 30. Возьми, не ропщи, не отчаивайся, возьми. Возьми то, что определило тебе Господь. Если кого-то болезнь постигла, друзья, и может, болезнь такая, что и неизлечима, возьми, возьми. Вот когда гонения были, братья и сестры, сколько раз приходилось вот так? Вот меня 5 раз судили. 5 сроков, хотя в целом-то небольшой у меня, 12 лет в общем, но 5 судимостей. Кто был в заключении, те знают. Не так срок мучит, как вот эти вот мытарства через тюрьмы, через следствие. Это такое тяжелое время. Ну, 5 раз пришлось. И знаете, каждый раз почти предоставлялась возможность. Возьмешь, иди в тюрьму. Не возьмешь, отвергни крест. Все, иди на свободу. Иди на свободу. От трудностей, переживания, они всегда нам только лишь, друзья, если кто крест взял, тогда бремя легкое. Крест – это духовная сторона. Крест – это внутренняя сторона. Да будет воля твоя. Вот что означает крест. А бремена? А бремена можно носить друг друга, бремена. Помочь друг другу можно. А крест никому я не могу помочь. Даже жене своей не могу. Это лично ее решение, взять или не взять. Это лично мое. Вы знаете, от того, что я взял крест, мне легче в жизни. Что бы ни случилось в моей жизни, для меня не бывает это какой-то случай несчастный. Не бывает это какой-то неожиданность. Я это заранее взял. Я согласился. У Бога случайностей нет. Как тогда легко, друзья, что-то встретилось неожиданно, непредвиденно, даже огненное искушение, посылаемое как приключение странное. Не чуждайтесь. Это у тех, кто взял крест. И вот третье, друзья. Следуй за мною. Следуй за мною. Сколько сегодня приманок, сколько отвлечений, сколько соблазнов, сколько заменителей. Это так просто называть Слово Божие. Идолы, кумиры. Следуй за мною. Ну, как вот поясняет сам Христос, я прочитаю Евангелие от Иоанна, 12 главе, 13 стих. Кто мне... 12:26. Кто мне служит, мне да последует. И где я, кто мне служит, того почтит Отец мой. И где я, там и слуга мой будет. Кто мне служит, мне да последует. Когда вы ходите стихотворение рассказывать, друзья, я вот себе так вот у Бога выпросил, страшно выходить, когда большая аудитория, всем страшно. Молодые вот у нас братья, они уедут куда-либо на хутор, маленькую группу, там проповедуют. У нас, ну да, 340 человек в церкви. Боюсь. Я советую, я говорю, вот когда я выхожу, я просто как бы глаза закрываю. Какая аудитория? Господи, я перед Тобой. Помоги мне угодить Тебе. И все. И тогда какая бы ни была аудитория, я перед Тобой, Господи. Вот кто мне служит, хочу вам в этом помочь. Вот выходите стихотворение рассказывать. Не думайте, как я расскажу, как обо мне подумают, что скажут, как посмотрят. Господи, лишь бы Тебе угодить. Или спеть, друзья, чтобы не было такое, ой, не так спою, ой, не так получится. Господу угодить, мне до последнего. Вот тогда, где Господь будет, там и я. И почтит Отец Небесный, как самого Господа, и меня, и меня. О Духе Святом, вот была записочка последняя, друзья. Это очень важно. Я этой мыслью и призову к молитве, покаянию. Прочитаем Ефесянам 4 главе. Тридцатый стих. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Сегодня напоминалось о Пятидесятнице, о языках. Для молодежи хочу сказать, почему языки были применены, даны как дары, и такие дары, ну, влиятельные дары, а потом мы говорим, что они не нужны теперь. Я читал одного брата, хорошее пояснение, и я соглашаюсь, друзья. Языки были даны несколько раз для того, чтобы народ израильский мог согласиться, что не только Бог благоволит к израильскому народу, но и к язычникам. Вот как в доме Корнилия, как в Ефесе. И к язычникам. И это, слава Богу, что так Господь сделал, друзья. Но я не об этом, друзья. Рождение свыше, истинное рождение свыше, оно еще не все, братья и сестры. Вот я читал, что мы безумны Христа ради, а вы мудрые во Христе, во Христе. Апостол Павел пришел к Коринфянам в 3 главе 1 послания и начинает с ними говорить. О чем он там говорил? Он говорит такое. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские». Плотские, младенцы во Христе. Это ж верующие, да? Верующие. В чем беда, братья и сестры? Нам иногда даже с регистрированных такой вопрос задают. Скажите, только у вас спасутся? Только у вас рожденные свыше? У нас нету рожденных свыше? Я говорю, есть. Но рожденные свыше – это еще не все. Дьявола не пугают рожденные свыше. Дьявола пугают растущие духовно. Растущий духовно. Вот апостол Павел приходит раз, они младенцы. Приходят два, они младенцы. Приходят три, они младенцы. Братья и сестры, сохрани нас, Господь, от такого застоя. Вот родился свыше, и все. И дальше роста нет. Да еще, знаете, капризные такие. Вот приходят в собрание. бутылочки взяли с молочком и сосут. А иногда капризничают, что это за молоко, не свежее, что это за братья, только одно и то же говорят, нам бы гостя надо из совета церквей, никто не заезжает к нам, молоко прокисает. Вот какие капризы, это у младенцев, братья и сестры. А если дома вот младенец не растет, вот не растет и все, принесли с роддома, вначале не замечают ничего, а вот 3 года прошло, а он не растет. Ну так вот, немножечко подрос, и все. Развития нет. И только молочко, молочко и молочко. Я у мамочек хочу спросить, вот как вы думаете, если ребенка отнять от груди и ему предложить бутылочку, смесью, вкусная смесь. Прошла болезнь мамина, и мама опять ребеночка этого. Ну, сыночек, хватит, хватит, хватит, давай опять к груди. Вы с радостью думаете, он примет это, а? Что лучше для ребенка? Вот так вот тянуть, челюсти свои натруждать, потеть? Или готовенько, оно течет, течет, течет? Друзья, надо Слово Божие полюбить. Надо углубляться, надо читать. Если кто-то, одна бабушка спрашивает, как вы Библию, вот вы помните такое-то место? Так, я в Библии ничего не понимаю, я вот детскую Библию хорошо понимаю. Молочко, друзья, или только от собрания до собрания. Вот я прочитал, не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. При рождении свыше – Бог ставит печать. Это мое дитя. А теперь апостол Павел пишет, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. Исполняйтесь Духом. Слово «исполняйтесь», братья и сестры, даже не подходит, кто-то, может быть, думает. Я вот все наполняюсь духом, наполняюсь, и сполна вот уже моя бутылочка, вот по горлышко, Духом Святым. Вы читайте дальше, написано, Дух Святой не мерою дается, ни литрами, ни килограммами. Дух Святой – личность. А вот исполняйтесь Духом Святым. Это такой момент был. Апостол Павел беседует с одним умным человеком, проконсулом. А в это время Вариисус Волф вклинивается к ним и начинает перебивать. Ну, нечистый дух. И апостол Павел написано, исполнившись духом, напал на исполненного другим духом. Исполнение духом – это означает применение силы Духа Святого почаще на бесноватых, на грешников, чтобы выручать. Исполнение Духом Святым – это применение проповеди. Исполненный Духом Святым заметно, какая проповедь, как влияет на души. Но исполнение Духом Святым дозволяет Дух Святой только повинующимся Ему, Духу Святому. Это сосуд, который всегда готов исполнить волю Божию, куда бы ни послал Бог, что бы ни повелел, какое бы поручение ни дал. Вот что означает. Что означает «не оскорбляйте Святого Духа Божия». Мы с Николаем Степановичем посетили одну молодую пару. Ну, так уже детки в них, ну, начинающая жизнь. И вот муж говорит, братья, вот помогите нам, разберитесь в нашей жизни. Вот что ей надо? Она сидит, плачет. Зарплату приношу. Так? Она так. Дома ночую. Так? Так. Посмотрите, какой порядок у меня во дворе. Да. Дом такой, все в пределе. Мы тоже не поймем никак. Потом попросили, ну ты выйди, давай мы с ней сам поговорим без тебя. А он вышел. Сестра, ну в чем же дело? Вы знаете, что она нам поведала? она говорит: «Братья, так-то так, как хозяин хороший, а как муж, я для него что есть, что нет. Он меня не замечает, он со мной не разговаривает, он со мной не советуется. Он придет, буркнул что-то там туда-сюда, и догадывайся, чтобы он сел рядом, чтобы как-то по нежности обнял там, спросил, как здоровье мое. Такого нет». И опять заплакала, заплакала. Вы знаете, я вот это переживание применил. Что если Дух Святой во мне? Да, я покаялся, родился свыше, Дух Святой вошел в меня. Но я его не замечаю. Но я делаю все с душой. Я душевный, а Дух Святой, как будто бы и нету. Он есть во мне, но я с ним не советуюсь. А Дух Святой – наставник, Дух Святой – советник, Дух Святой научает, как молиться, Дух Святой обличает, Дух Святой – все во всем, а я с ним мало-мало имею общения. Почему у меня крик? Почему раздражение? Почему у меня гнев? Почему у меня обидчивость? Почему у меня гордость, самолюбие? Это духовные грехи. Это все потому, что Дух Святой у меня бездейственный. Он долго не будет. Он долго не будет у меня. Он побудет, побудет, и потом когда-нибудь оставит меня, и я останусь душевный опять, каким был от Адама душевный. Страшное дело, братья и сестры. Я вот... И в себя, когда молодежное общение, каждый раз обращай внимание. Некоторые просто довольны тем: да, я не курю, я не пью спиртного, я сегодня не блудник, я от этого свободен. А духовных грехов сколько у тебя? Какие? Читаю 3 глава Тимофею, 2 послание Тимофею. «Знай же, что в последние дни, особенно, друзья, наступят времена тяжкие. Отчего? Люди будут самолюбивые, сребролюбивые, гордые, надменные, злоречивые, родителям непокорные, неблагодарные, нечестивые, недружелюбные». И перечисляется дальше. Кто это такие? Имеющий вид. Выходишь из себя для Бога, остаешься в себе для людей, а на вид скромный, а на вид такой, как ангелочек. Я в самолете, когда лечу, обращаю внимание, вот это вот бортпроводники, ну, до того на вид, ну, вы многие знаете, терпеливые, выносливые, настолько с таким уважением. А есть капризные пассажиры, все равно терпят. Я даже думаю, ну, таких можно бы без испытания прямо в члены церкви принимать, и все. На вид, на вид. Братья и сестры, вот как многие, может быть, из верующих перешли из детства воспитанные религиозно и на вид остались благочестивые, на вид. А внутри... самолюбие, гордость, надменность, непокорность, неблагодарность, особенно страшные грехи, друзья, это непослушание, непокорность. Давид был прощен Богом за блуд, прощенный был, а Саул так и погиб. За что? Непокорность, непослушание. Когда его обличил Самуил: «Ты знаешь, что твои грехи означают? Это равно, что идолопоклонство и волшебство». Может быть, в это время даже Саул посмотрел на дедушку Самуила и сказал: «Дедушка, дедушка, как ты обо мне плохо мыслишь, а? Да что ж ты так, а?» А через некоторое время Саул пошел к волшебнице. А начало – непокорность, непослушание. братья и сестры, завтра мало будет времени. Сегодня надо многим покаяться. И я во имя Господа прошу вас, уделим еще сколько времени, час, полтора. У кого тронуло сердце? У кого сегодня Дух Святой в оскорблении? У кого Дух Святой не замечается? Вы не беседуете, вы не советуетесь, вы не молитесь вместе, вы не придаете значения. А в жизни крик, раздражение, гнев, обидчивость, непокорность, непослушание. Друзья, это не секретные грехи. Это не надо исповедовать их. Вот сюда выйдите и скажите, покайтесь. Я не знаю, что завтра будет. Вот польет дождь, и мы не соберемся. Сегодня у кого сердце тревожит? Кто готов покаяться? Сделайте это сегодня. Я замечаю, друзья, дети у нас сильно каются. Они предчувствуют, что скоро восхищение, скоро. И я вам скажу, друзья, вот некоторые восхищения как-то понимают немножко превратно. Вот когда будет восхищение, это такой будет шум. Друзья, в основном церковь-то уже на небе. Основная масса на небе. Умирают, умирают 2000 лет и на небо восхищаются. Они только быстренько спустятся, возьмут тела свои во мгновение ока. А мы... оставшиеся в живых, нас немного будет. Много званных, мало избранных. К последнему времени, когда меня спрашивают, а как вы думаете, скоро церковь восхитится? Я говорю, скоро, но церковь надо тряхануть. Вот оставшихся. Сейчас, если вот восхитить, очень трудно оторвать. Самолюбие, сребролюбие. Гордость, надменность. Надменность – это сам себя человек надувает. Вот сам в своих глазах такого прямо вот. Вы просто меня не понимаете, какого я есть. Вы все меня не понимаете. Я один прав, а вы все виновны. Надменный человек. Это духовные грехи, они страшнее плотских грехов, друзья. От них надо не просто избавляться когда-нибудь и как-то. Вот сегодня самый удобнейший момент – коротенько, не надо длинно молиться, но коротко освежить свое покаяние, обновить завет с Господом, друзья. И вот у Давида был грех плотской, сегодня некоторые успокоились. Я в себя как-то на семейном много было, человек 600. Кто желает покаяться? Никого нету. А потом, когда коснулось дело на второй раз, прочитали проповедь, что такое духовные грехи. 7 глава, 1 послание к Коринфянам, или во 2, не знаю. Там сказано, очистим себя от всякой скверны плоти и сквернодуха. Сквернодуха, непокорность, непослушание, крик, раздражение, обидчивость, гордость, самолюбие, сквернодуха. И тот грех, и другой грех в небо не пустят, друзья. А восхищение очень скоро. Вот это вот кризис, это не просто случайность, друзья. Это чуть-чуть начало сейчас. Видимо, доведут людей до того, что будет страшная нищета, чтобы вызвали Антихриста. О нем уже поговаривают, что вот это положение выведет только из этого положения мировой правитель. Только мировой правитель. А это и есть Антихрист. Но церковь, она немножечко войдет в это тяжелое положение. Может, голод будет. Может, на глазах детки будут умирать и восхищаться вперед нас. Те, которые мы говорим, как с ними будет. Они, может, вперед нас будут. Друзья, я не знаю. Но я одно знаю, что церковь доведена будет до такого состояния, что возопьет. Гряди, гряди, Господи Иисусе! Так нас не оторвешь. Меня, как пожилого служителя, часто приглашают, когда умирают верующие. И особенно у кого рак. Одна сестричка зовет. Я приезжаю на велосипеде. Она говорит, не могу никак простить. Вот обида у меня, обида. Помолились. Я говорю, сестра, надо простить, все равно надо. Нет, и все, ну ладно. Неделька прошла, опять зовет. Хорошо, Григорий Васильевич, прощаю, только пусть придут, попросят прощения. Опять я говорю, да не надо приходить, прости. Не могу, ладно, еще неделька. она тает, тает. Я тут понял, рак – это хороший труженик у Бога, рак. Это не просто, когда уговаривают, ну, покайся, ну, попроси прощения. А рак тот не просит, тот не уговаривает, а жует, жует, жует. И уже остались кости да кожа. На третий раз я только в дверь зашел, она: «Рёрь Васильевич, всем простила, помолитесь, чтоб меня скорее отпустил Господь, чтоб я пошла в небо». Помолился, через 2 дня умерла. И я сделал сравнение. Вон как в небо Бог поднимает. Посмотрите, вот что надо, чтобы в небо подняться. А сколько нас, взрослых, ходим здоровые, мыслим, планируем, в небо готовимся. Иной раз я себе ловлю, пройдет день, я хоть что-нибудь подумал о восхищении. Бывает, просто вылетает все. Такая суета, такое томление. Вот похоже, что и придется церкви к восхищению войти в какую-то скорбь, не в великую, а вот на несколько, дней на 10, может быть, чтобы возопили к Богу, друзья. Но не надо до этого доводить, до рака, до других страшных болезней. Кто кается вовремя, кто приглашает Господа вовремя, когда тревожится сердце, те готовы, хоть сегодня. Ночью, может быть, или когда позовет Господь, или жизнь прервется. У нас один молодой человек на замечание был. Последние за 2 дня беседовали. Ну, что ты думаешь? Ну, вот продам машину последнюю. Он вот так вот пригонял, продавал, богатый машин. И он на этой машине ночью летел к утру на базар успеть. И такая скорость была, что не успел даже управиться там вот, повернуться на кольце. Перекувырнулся, разбил машину, самого собирали, там нога, там рука, вот сложили вот так вот. Один ребеночек, пришли друзья его, все вот тоже такие. Ужас, как так? А вот так! И покаяться не успел, и Бог допускает вот такое, чтобы на других повлияло. Ты думаешь, что ты молодой, ты думаешь, еще планируешь, а о Боге тепленький. Тепленький, друзья, вот это тепленький, страшное состояние. Холодный, он думает, надо покаяться, я ж грешник. А тепленький, да нет, я верующий, но душевный, умный, умный. Мы сейчас будем молиться, братья и сестры. Кто первый выйдет, тому больше будет успеха, благословения, потому что первому всегда тяжело. Но это нужно, друзья. Я в одном месте так приглашал к покаянию. Смотрю, мужчина один, то поднимется, то опять сядет. То поднимется, то опять сядет. Потом все-таки поднялся и идет. Идет, что-то шепчет полголоса. Идет, встал на колени. Жена за ним следом, дочь вышла. Покаялись. Потом спрашиваем: «А почему ты так несколько раз поднимался?» Говорит: «Поднимусь, а мне сзаду кто-то. Садись, не время сегодня. Опозоришься. Садись». Я все-таки пошел. Если не сегодня, может, тогда и никогда. И шел как по песку, но оно заметно было. Вот такое трудное. Но зато он воскликнул, когда покаялся: «Мы победили, Господи! Мы победили!» Друзья, будем сейчас молиться. Кто желает пройти сюда, покаяться, сделайте, не для кого-нибудь, для себя самого. Кто постыдится меня пред людьми, того я постыжусь пред Отцом моим Небесным. Так сказал Христос. Делайте сами вывод, друзья. Постыдиться или победить. Пусть Господь в этом поможет. Встанем на ноги для молитвы. Кто желает, проходите. У кого Дух Святой стучит в сердце, не пожалеете, друзья, или сегодня, или, может быть, кому-то и никогда. Это время только дает Господь. Проходите, становитесь на колени. Возьмите микрофон, братья, поднесите. Проходите еще, друзья, торопитесь, времени не так уж много.